Глава 16. Ольга. Я не чувствовала даже отчаяния, только усталость и тупое упрямство. Отличное сочетание. Думать оно не позволяло. При помощи той самой статейки со сплетнями я поняла, в каком поселке обитает Шахов. Круг поисков сузился. Поселок был элитным, богатым, просторным. Люди, которые жили там, любили этим хвастаться. Я собирала несколько часов по крупинке, каждое упоминание об этом звездном месте, и поняла, где же мне Шахова искать. И в поселок пробраться сумела, несмотря на охрану. Главное – хотеть. А еще знать, что богатые люди чаще всего не обращают внимания на обслугу. И поэтому куртка, на которую я собственноручно приклеила название клининговой фирмы, пришлась очень кстати. Все это было просто. А вот длинный глухой забор был просто непреодолимым препятствием. За него меня не пускали. Я надеялась, что вдоль забора где-нибудь будет дерево расти, вскарабкалась бы на него и оттуда прыгнула внутрь. Но ни одно дерево не решилось вырасти так близко от шаховского забора. Да что там, у него и соседей-то не было. Все они где-то далеко, в сторонке, стоят робко. Не видно. Один раз только за поворотом проехала машина, и тишина. И сугроб, в котором я сижу, который сначала казался мягким и не очень-то и холодным, а теперь спрессовался подо мной, принял очертания моей попы и, кажется, глыба льда. Да, очень холодно. Я специально надела утепленные с подкладкой штаны, очень теплую куртку, теплый же свитер, но я все равно неудержимо мерзну. Сначала меня спасал термос с горячим чаем. Чай я мелкими глоточками пила, когда шла пешком. Они специально выбросили меня в стороне от общественного транспорта, чтобы я пешком шла. Я шла. И шла бы, если бы и за 100 километров выбросили. Машинально ноги передвигала, ни о чем не думала, просто шла к своей дочери. А вот потом мне оставалось только сидеть в сугробе. Термос сдался куда раньше меня. Он остыл. Я еще держалась, правда, не удивлюсь, если узнаю, что и я остыла тоже. Продолжаю сидеть только из упрямства, а еще из любви к Дашке. Потом стало легче. Я перестала чувствовать холод. Даже как будто хорошо стало. И спать захотелось. Я знаю, спать нельзя, но сопротивляться почти невозможно. «Даша...» — шепчу я, а может и думаю, ведь сил ни на что нет. «Дашка... Дарёна...» Я почти заставила себя встать. Нужно встать, размяться. Меня ребенок ждет, а я тут вздумала в сугробе замерзнуть. Сделала попытку и не смогла. Успела с тоской подумать. Вот была Оля, неудачница и горе луковая, и не стала. Нелепая смерть в сугробе. Ладно бы еще пьяная была, не так обидно. А потом появился Шахов. Он не церемонился со мной, просто за руку взял и дернул меня вверх. Ноги, которых я почти не чувствовала, громко напомнили о себе болью. Горячий, раздирающий. Он тащит меня, я пытаюсь шагать и не плакать от боли. Почти получается. «Я не хочу вас», — сказал он, когда перестал смеяться. «Вы мне не нужны». И смотрит. Он смотрит на меня с интересом. Пусть и сам себе ни за что в этом не признается. Я знаю цену этим мужским взглядам. Я умела их притягивать. Так и мужа своего притянула на свою голову. Купился на мои длинные ноги, свежую мордашку и невинность. А я на его обещание счастья. Мне и любовь не нужна была. Где я, а где любовь эта? Я просто жить хотела, спокойно. Спокойствие купить не получилось. Но сейчас я снова готова торговать собой. И кто знает, вдруг у меня получится. Стоять мне сложно. Кровь прилила к замерзшим ногам. Их сводит судорогой и колет сотни тысяч крошечных иголок, которые будто наяву впиваются в мою кожу. Стена – мой лучший друг сейчас. Она моя опора и поддержка в прямом смысле слова. Она меня держит. Но я отрываюсь от нее, делаю шаг навстречу Шахову. Ужасно болезненный и мучительный шаг. Сдерживая стон, поднимаю руки. Снимаю футболку и бросаю ее на пол. Между собой и Шаховым. «И сейчас смешно?» – спрашиваю я. «Я знаю, что я некрасива классически, но у меня красивое тело. И то, что я родила, не испортило его. Скорее придало женственности. И Шахову нравится то, что он видит. Пусть он хоть обненавидится меня. Давайте, смейтесь. Смейтесь и смотрите на грудь, которой я вскормила дочь. Дочь, которую вы называете своей. Сосала мое молоко из моей груди». Он отворачивается. Я выдыхаю, и снова оседаю на пол. Силы закончились. «Оденьтесь», — бросает Шахов. «Я бы оделась. Я очень хочу. Мне не стыдно. Плевать. Мне холодно. Но кучка моей одежды кажется так далеко. Мне ни за что не дотянуться». Он снова помогает мне. В этот раз надеть футболку. Касается нечаянно моей голой кожи и одергивает руку. Бросает мне плед, в который я неуклюже заворачиваюсь. Немного теплее становится только тогда, когда Шахов приносит горячий кофе. Он немного пахнет алкоголем. Каждый его глоток привносит в меня жизнь. Тепло. Начинается отходняк и снова трясет. «Просто разрешите мне ее увидеть». Выбиваю я дробь зубами. «Пожалуйста, не ради меня. Ради нее. Ей так страшно сейчас. Я чувствую ее страх». Шахов смотрит на меня. «Интересно, был ли он когда-нибудь маленьким смешным мальчишкой? Или родился сразу? Таким суровым, с перещуренным взглядом из-под темных ресниц?» «Одна ночь», — вдруг говорит он. «Утром вы уйдете. И не пытайтесь ничего провернуть. Здесь камеры и много охраны». Он говорит, а я не верю. Ушам своим не верю, своему счастью. Потом иду за ним. Ногам больно, но стараюсь поспевать и все равно не верю. Кажется, обманет. Выбросит сейчас на улицу в мороз. В этой футболке и колготках. И я умру не от холода. Я умру от горя и разочарования. Но он не лжет. Дверь открывается. Маленький ночник еле светит. В его свете угадываю фигурку на кровати. Калачиком свернулась. Волосы темные разметались. Сердце рвется на части. Спит. Главное не напугать. Ложусь на узкую постель с краю тихонько. Растираю свои ладони. Согрелись ли? Обнимаю дочку поверх одеяла. Вдруг я холодная еще. «Мама!» — шепчет она. «Ты пришла, наконец?» «Пришла». Молча плачу, без флипов. И в ее волосы. «Конечно, пришла». «Не уходи от меня больше». Обнимаю крепче. Ничего не скажу ей сейчас. Пусть спит спокойно. Это я не сомкну глаз, любуясь ею. «Завтра. Я скажу ей завтра».